А может быть, его никогда не будет, не удастся, не задастся быть. Если бы у меня с вами был какой-нибудь долгий час на воле, в большом пустом саду, были у меня такие сады, этот разговор бы был невольно, неизбежно, силой вещей, силой всех деревьев сада, а так в четырех стенах, на каких-то этажах. Таня, я вас еще нежно люблю за то, что вы боитесь лифта. Это было мне вчера как подарок, как дар в руки. Здесь на такое нет ни времени, ни места. Да, еще одну. У меня есть одна приятельница, ее зовут Наталья. А я всегда о ней говорю «Таня». И Мур злится, она не Таня. А я каждый раз поясняю, да, Таня не она, она не Таня. Была у меня Таня, да прошла. Таня, не бойтесь меня. Не думайте, что я умная, не знаю, что еще, и так далее, и так далее, и так далее. Подставьте все свои страхи. Вы мне можете дать бесконечно много, ибо дать мне может только тот, от кого у меня бьется сердце. Это мое бьющееся сердце он мне и дает. Я, когда не люблю, не я. Я так давно не я. С вами я, я. До свидания. Знайте и помните одно, что всегда, в любую минуту жизни и суток, бодрствую я или сплю, перевожу франко или стираю, например, как сегодня в ведре сельдерей. Вы, ваш голос, мне радость. Этого я, кажется, здесь не могу сказать никому. Если я вам понадоблюсь. Да, вы мне можете очень понадобиться. Сказала я почти с иронией, не над собой, не над вами, над самим недоразумением жизни. До того ваше «понадоблюсь» расходилось с моей в вас надобой. Моя надоба от человека, Таня, — любовь. Моя любовь, и если уж будет такое чудо, его любовь. Но это как чудо, в чудном, чудесном порядке чудо. Моя надоба от другого, Таня, его надоба во мне, моя нужность, и, если можно, необходимость ему. Поймите меня раз навсегда и всю, моя возможность любить в мою меру, то есть без меры. Вы мне нужны как хлеб, лучшего слова от человека я не мыслю, нет, мыслю, как воздух. Но есть этому всегда во всех случаях, но особенно в нашем помеха, время и место. И как волной, отнесенная к началу письма, к первым сонным словам моего пробуждения, если бы мы жили рядом. Так просто рядом, как я сейчас живу рядом с этой чужой парой, которой от этого никакого проку, и для которой я, или странная писательница, все время сушит овощи и так далее, или странная домашняя хозяйка, которую все время вызывают по телефону редакции. Так просто рядом. Присутствие за стеной, шаг в коридоре, иногда стук в дверь, сознание близости, которое и есть близость, одушевленный воздух дома. Вот свободных 2 часа. Пойдем? Ведь в конце концов все равно куда? Ведь все равно... Елисейских полей, не парижских, а тех, нет. Но каждое поле ими может стать, каждый пустырь, каждое облако. Ведь ничего необычайного вокруг не нужно, раз внутри необычайно. Но что-то все-таки нужно, и это что-то — время и место. Так просто — вместе жить и шить. Радость от присутствия, Таня, — страшная редкость. Мне почти со всеми сосуще скучно. И если весело, то «parce que c'est mettre le frais» — то «за мой счет» — французский, чтобы самой не сдохнуть. Но какое одиночество, когда после такой совместности вдруг оказываешься на улице с звуком собственного голоса и смеха в ушах, не унося ни одного слова, кроме стольких собственных. Ведь что со мной делают?